Никто не сомневается сегодня в том, что каторжник Пьер Морен, сложивший свою буйную голову под Ватерлоо, послужил прообразом бессмертного Жана Вальжана. Но только ли этот ушедший в безвестность несчастный стал прототипом героя Гюго, а другой заключенный, описанный в одноименной повести, Клод Ге, и его называют в числе прототипов. Он тоже попал в тюрьму только за то, что украл немного хлеба. Неужели те, кто творят правосудие, не понимают, что только голод толкает на воровство, а воровство ведет к дальнейшим преступлениям? Гюго давно задумался над этими вопросами. Преступления и наказания, причины, толкающие к роковой черте, закон, косо смотрящий на голод, красный муравейник Тулона и Бреста, каторга, где в красных арестантских куртках в цепях томятся галерники с позорным клеймом на плече К.Р. каторжной работы. Они живут одной надеждой — вырваться из этой страшной юдоли печали. Но, оказавшись на свободе с волчьим паспортом, всюду гонимые, без работы, вынуждены совершать новые проступки. И снова должны надеть красную куртку, либо, пройдя все ступени падения, взойти на эшафот. Всю жизнь Гюго боролся за отмену смертной казни, произносил речи, выступал за амнистию, обращался с просьбами о помиловании, писал статьи. Писатель доказывал, что смертная казнь уже не соответствует нашей цивилизации. Давно уже кто-то провозгласил, что боги уходят, писал Гюго в 1832 году. Недавно другой голос громко заявил: «Короли уходят». Теперь уже пора появиться третьему голосу и громко сказать: «Палач уходит». В этой долгой борьбе, которую вел писатель, сильнее любых логических доводов, сильнее самых веских доказательств, оказались художественные образы, созданные им. Среди них и осужденный, который пишет свои записки перед казнью, и Клод Ге, и, конечно, Жан Вальжан. Но чтобы создать эти характеры, надо было их изучить. В бумагах писателя сохранились записи, сделанные им еще в 1823 году, где перечислялось, какие наказания полагаются каторжнику за те или иные проступки. Смерть, продление срока, палочные удары. С этого времени писатель начнет постигать мир отверженных и неоднократно посетит ад, где томились несчастные парии. Не раз Гюго пересекал ворота Тулонской каторги, бывал в тюрьмах Бреста и Парижа, наблюдал, как заковывают в цепи партии каторжников, отправляемых на галеры. Миром отверженных, миром низвергнутых в этот ад нельзя было пренебрегать при описании нравов тогдашнего общества. Понимая это, Гюго, как и Бальзак, стремился глубже проникнуть в этот мир. К тому же и в жизни, в литературе того времени, в 20-40-х годах прошлого столетия, господствовала мода на каторжников. Бальзак создает свой цикл романов о приключениях Вотрена по прозвищу «Обмани смерть». В свою очередь, Эжен Сю рассказывает о героях Парижского дна. С газетных страниц нисходит имя Пьера Коньяра, беглого каторжника, ловко скрывавшего свою личину под мундиром жандармского полковника. Тогда же публикуется книга «Воры. Физиология их нравов и языка». Автор ее в прошлом каторжник Франсуа Видок, ставший шефом полиции, хищный волк, обернувшийся сторожевым псом. Пусть не покажется странным, но этого бывшего отверженного, превратившегося в начальника сюрте, называют в числе прототипов Жана Вальжана. Почему? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо хотя бы вкратце напомнить историю Видока. Жизнь Франсуа Видока можно сравнить с самым острым, необычным авантюрным романом. И в самом деле, его приключения кажутся невероятными, чуть ли не фантастическими. Не буду распространяться о том времени, когда юный Франсуа Видок жил в отчим доме в Арассе, слыл головорезом среди мальчишек и, как каждый из них, мечтал о подвигах и путешествиях. Это и толкнуло его совершить свое первое преступление. Выкрав 2000 франков из кассы отца, 15-летний отрок решил бежать в Америку. Путешествие, однако, сорвалось. Не успел он добраться до порта, как оказался без гроша. По дороге его обчистили. Домой же возвращаться он побоялся. Началась бродяжническая жизнь, потом служба в армии, откуда он дезертирует. Первые 3 месяца тюрьмы он заработал за драку, случившуюся на почве ревности. В тюрьме Видок решил помочь бежать одному несчастному крестьянину, осужденному за кражу хлеба к 6 годам. Заметьте, снова кража хлеба и явно не соответствующее наказание. Побег сорвался. За соучастие Видока приговорили к каторге. В цепях его отправили под конвоем в Брест. Он прошел все круги ада, называемого каторгой. Неоднократно бежал, за что получил репутацию короля побегов. Он жил среди отверженных законом, изучал их повадки и нравы, много лет наблюдал жизнь с ее изнанки. Но настал день, и ему надоело быть в положении травимого зверя. И тогда Видок совершает одно из своих необыкновенных перевоплощений. Каторжник решает навсегда приковать себя к галере власти. Видок становится тайным осведомителем. Путь этот приведет его на вершину. Он станет шефом секретной уголовной полиции. Заняв этот пост, бывший преступник объявляет решительную войну уголовному миру и весьма преуспевает в этом. Его успеху способствовали опыт и знания, приобретенные в предыдущие годы, достоверные сведения о жизни уголовников. Только в первые 6 лет ему удалось упрятать за решетку около 17 тысяч преступников. Надо ли говорить, сколь богатый опыт приобрел он, подвязаясь в роли вора-ловителя, какими фактами располагал? О своих похождениях Видок позже рассказал в знаменитых мемуарах, опубликованных в 1828-1829 годах. 4 тома самых невероятных приключений читались лучше всякого остросюжетного романа. На страницах жизнеописания Видока перед читателем возникал, по мнению тогдашнего генерального инспектора тюрем Моро Кристофа, человек необычайного ума, неслыханной дерзновенной смелости, невероятной, неистощимой изобретательности, огромной физической силы и ловкости. Но только этого, согласитесь, совсем недостаточно, чтобы не оказаться за бортом истории. Почему же и сегодня мы вспоминаем о Видоке? Как полагает современный историк Жан Савен, изучавший биографию Видока и написавший о нем ряд книг, имя Франсуа Видока до сих пор не кануло в лету только потому, что его личность интриговала и вдохновляла великих писателей. Это действительно так. Мемуары Видока, а также он сам, служили неиссякаемым источником, откуда его современники-литераторы черпали и сюжеты, и образы. С Видоком были знакомы многие писатели. Долголетние отношения связывали с ним, например, Бальзака. Для него Видок был человеком, который обладал феноменальными талантами. «Был ли когда-нибудь у Бальзака более интересный собеседник?» — спрашивает Жан Савен, напоминая, что великий писатель сравнивал Видока то с Толейраном и Фуше, то с Кромвелем и Макиавелли. Знакомый Бальзака, литератор Леон Гозлан, увидел однажды Видока в гостях у писателя и ощутил странное влияние этой индивидуальности, которая заполняла пространство, где мы находились, своим могущественным ясновидением. По его же словам, когда Бальзак и Видок находились лицом к лицу, ощущался вес не только одной планеты, излучавшей интеллект. Здесь, несомненно, была и другая, которая притягивалась и притягивала. Литературоведы считают, что Видок послужил прообразом многих героев Бальзака. Чуть ли не 15 из них обладают его чертами. И первый среди них, конечно, титанический образ Вотрена. Помимо этого, Бальзак создавал произведения на сюжеты, подсказанные Видоком, получал от него бесценные сведения о мире преступников и махинациях дельцов. «Если бы у меня было ваше перо, — признавался он Бальзаку, — я написал бы такие произведения, что земля и небо перевернулись бы вверх ногами». Понимая, что не обладает писательским талантом, Видок щедро предлагал использовать его знания жизни и опыт. «Действительность. Вот она, у вашего уха, у вас под рукой», — говорит Видок, и рассказывает Бальзаку историю общества 10 тысяч, вслед за тем историю Сильвии, которая станет Феодорой из шагреневой кожи, знакомит с досье на некоего каторжника Феррагюса, образы Гобсека и Онорины, кузины Бетты во многом подсказаны были словоохотливым Видоком. И чего только не дал он Бальзаку. Можно сказать, что Видок поставлял сырье для лаборатории писателя, который перерабатывал этот жизненный материал в соответствии со своими замыслами. Дочь Евы и депутат из Арси, отец Горио и красная комната, утраченные иллюзии и блеск нищета куртизанок. Многие страницы этих шедевров родились под воздействием рассказов Видока. Не раз в человеческой комедии появляется и сам Видок под собственным именем. Но чаще он предстает в иных обличьях. Бальзак заимствует черты его внешнего облика не только для Вотрена, но и для Годесара и Бьяншона, Бисиу и Дероша, Серизе и Гобсека. Следы Видока можно отыскать и в творчестве Дюма. Если Бальзак познакомился с Видоком за столом в доме господина де Берни, королевского прокурора, мужа госпожи де Берни, с которой писателя связывала многолетняя дружба, то Дюма встретился с ним в гостиной Бенджамена Аппера. На вилле у этого известного филантропа и писателя, редактора «Журналь де Призон», раз в неделю собирались самые блистательные умы эпохи. Здесь можно было встретить писателей, драматургов, политических деятелей, врачей, адвокатов и тому подобное. Бывал и Видок, утверждавший, что «добрые дела» отмечают каждое мгновение жизни почтенного господина Аппера. Любезный хозяин, не желая оставаться неблагодарным, в свою очередь распинался перед гостем. «Я знаю тысячи штрихов, говорящих о добром сердце Видока, этого замечательного человека». Завязавшаяся здесь, в доме Аппера, дружба Дюма с Видоком породила своего рода сотрудничество. Результаты его воплотились в изрядном числе томов. Среди них «Парижские магикане», «Сальваторе», «Габриэль Ламберт». Обязан Видоку был и Эжен Сю. На основе материалов, предоставленных Видоком, созданы «Парижские тайны». Черпали из этого источника и другие. Леон Гозлан и Фредерик Сулье, Леон Фоше и Паран Дюшатле, и даже Жорж Санд, для которой Видок послужил прообразом Треномора в ее романе «Лелия». Знал ли Гюго бывшего каторжника Видока? Ответить на этот вопрос не составляет особого труда. Писатель не только читал мемуары Видока, но и, как многие литераторы, лично был хорошо знаком с ним. Впервые они встретились в конце 20-х годов. Возможно, в доме того же Аппера, когда Гюго опубликовал повесть «Последний день приговоренного к смерти». К тому времени некогда всесильный шеф полиции Видок уже находился в отставке и занимался коммерческой деятельностью. Он открыл бумажную фабрику, где вырабатывалась его собственного изобретения бумага с особыми водяными знаками, исключающими подделку векселей. На этой фабрике трудились главным образом бывшие каторжники, те, кто не мог найти себе работу, кого избегали, словно прокаженных. Отношению к освобожденным преступникам видок посвятит обширный труд, который изучали все юристы того времени. В нем видок, в частности, писал: «Хотя нам оказывают честь называть нас самым просвещенным народом на земле, мы все еще находимся во власти предрассудков. Из них самым пагубным по своим последствиям, порождающим наибольшее количество преступлений, и, наконец, самым асоциальным является тот, который заставляет отталкивать освобожденных преступников». Положение от бывшего срока, выпущенного на свободу, по словам Видока, очень похоже на положение должника, который, наконец, вернул свои долги. Он оплатил свой долг, отбыв наказание, к которому был приговорен. Отчего же к нему не относятся так же, как к должнику? Зачем беспрестанно упрекают в той ошибке или преступлении, которое он совершил? Продолжал Видок. Отчего его отталкивают так безжалостно? В каких законах, божеских или человеческих, почерпнули люди эти принципы из вечного упрека? Эти же вопросы волновали, как мы видели, и Гюго. И Видок оказал писателю неоценимую услугу. Вспомним, что и Жан Вальжан, превратившийся в господина Мадлена, создает фабрику, где трудятся бывшие каторжники. Правда, мастерские, созданные Жаном Вальжаном, находились около Монтрей-сюр-Мер, а не близ Монтрей-су-Буа, как у Видока, и производили здесь не бумагу, а так называемое черное стекло. Но это не меняет в сущности дела. Несомненно, писатель воспользовался этим фактом биографии Видока, как до него сделал это и Бальзак, создавший своего Давида Сешара, изобретателя нового дешевого состава бумаги. Становится изобретателем и Жан Вальжан. Но если Видок, помимо бумаги с водяными знаками, изобрел несмываемые чернила и несколько способов производства картона, то Жан Вальжан усовершенствует производство черного стекла, удешевив метод его изготовления. Знакомство Гюго и Видока продолжалось на протяжении многих лет, вплоть до того дня, когда писатель вынужден был удалиться в изгнание. Видок оказывал писателю кое-какие услуги в тот период, когда стал главой первого в истории частного сыскного бюро. В бумагах Видока после его смерти в 1857 году обнаружили огромное досье Прадье. Это было дело о тяжбе Жюльетты Друэ со своим бывшим супругом, скульптором Джеймсом Прадье, дело, которым по просьбе Гюго занимался Видок. Там же оказалось и досье, имеющее непосредственное отношение к Гюго. На папке стояло имя Биар. Бумаги, находившиеся в ней, относились к 1845 году и касались Гюго с Леонид Оне, по мужу Леони Биар. Видимо, Видока с его умением улаживать щекотливые конфликты пригласил вмешаться Гюго и помочь ему выйти из затруднительного положения. Столь долгое и, можно сказать, близкое знакомство Гюго с Видоком не могло не отразиться на творчестве писателя. И если вновь обратиться к биографии Видока, то легко установить, что в его судьбе, как и в жизни Жана Вальжана, тоже сыграл роль священник. Звали его Пьер-Жозеф Порион. Он был епископом Паде-Кале, откуда происходил Видок. Этот человек отличался необыкновенным милосердием и, как говорили, совершил не меньше благодеяний, чем епископ Меолис в своей епархии. Гюго использовал многие факты биографии Видока в романе «Отверженные». Это, например, история со стариком Фошлеваном, на которого опрокинулась повозка, и которого Жан Домкрат, как прозвали Жана Вальжана на каторге за его силу, спас. Подобный случай действительно произошел с Видоком. Однажды в январе 1828 года шел дождь, и дорогу в Ланьи сильно размыло. Тяжелая повозка с бумагой и картоном с фабрики Видока увязла в грязи, Лошади не могли сдвинуть ее ни на шаг, встали на дыбы, повозка опрокинулась, и возница, бывший каторжник, оказался придавленным ею. Позвали хозяина, пришел видок, подлез под повозку и, словно домкратом, одной лишь силой своих геркулесовых мускулов приподнял ее и освободил беднягу. Запомнил Гюго и рассказ видока о его побеге с каторги. Монахиню, которая способствовала бегству, писатель назвал сестрой Симплицией, и она, в свою очередь, помогла скрыться Жану Вальжану. Словом, без видока, видимо, не было бы Жана Вальжана, грозного каторжника, гонимого, по словам Герцена, целым гончим обществом. Как, впрочем, не было бы и Жавера, олицетворение другого его лица. В святости Жана Вальжана, пишет литературовед Трескунов, воплощена правота угнетенных, в злобе Жавера вся жестокость угнетателей. И все же в жизнеописании Жана Вальжана прослеживаются факты биографии многих людей. В его судьбе соединено множество судеб. Пьера Морена, Клода Ге, Франсуа Видока и других. Значит, при всей своей индивидуальной исключительности, это образ собирательный. В работе над романом Гюго использовал и другие подлинные факты. Например, умение Жана Вальжана подняться по стене с помощью одних мускулов плеч, локтей и пяток писатель заимствовал из рассказа начальника тюрьмы консьержери о побеге некоего заключенного Боттемоля, сумевшего взобраться на крышу по прямому углу, образованному двумя отвесными стенами. Столь же правдоподобен и эпизод, когда Жан Вальжан второй раз бежит с каторги, спасая при этом жизнь матроса, сорвавшегося с реи. Описание этого случая прислал писателю офицер Ла Ронсьер. На его записках рукой Гюго помечено: «Эти заметки сделаны для меня в первых числах июня 1847 года бароном Ла Ронсьером, ныне капитаном корабля». И еще один документ, использованный Гюго, это подлинная рукопись бывшей пансионерки монастыря Сен-Мадлен. Ее автором являлась Жюльетта Друэ, бывшая воспитанница ордена бенедиктинок вечного обожания, чуть было не ставшая в молодости монахиней. Сведения о жизни за монастырскими стенами обогатили главы о воспитании Казетты в Пти-Пикпюс. Фрагмент этой рукописи переплетен был вместе с основной рукописью отверженных. А как родилась Фантина? Тоже из подлинного эпизода, о котором Гюго рассказал в отдельной заметке. Произошло это вечером 9 января 1841 года. За два дня до этого Академия наконец-то избрала писателя своим членом. Гюго занял кресло одного из 40 бессмертных. В тот вечер писатель ужинал у госпожи де Жерарден. Направляясь домой, он решил подождать кабриолет на остановке улица Тебу. И тут на его глазах разыгрался следующий эпизод. Какая-то девица легкого поведения в декольтированном платье топталась на углу бульвара, поджидая редких прохожих. Вдруг молодой франт поднял горсть снега, и когда она прошла мимо него, швырнул снег ей за шиворот. Вскрикнув, девица набросилась на щеголя, стала дубасить его, что есть силы, осыпая чудовищными ругательствами. Возникла драка, собралась толпа, появились полицейские и схватили проститутку, а молодого повесу отпустили. Сержант предупредил ее: «Не шуми, тебе и так уже полгода обеспечено». В ту ночь Гюго поздно вернулся домой. Он решил стать свидетелем и дать показания в комиссариате полиции по поводу этого происшествия. Благодаря его вмешательству девушку отпустили. Дома, не сняв пальто, Гюго прошел в свой кабинет и быстро записал все, что произошло с ним этой ночью. В конце он пометил: «Так родилась Фантина». В начале сентября 1861 года Виктор Гюго вместе с Жюльеттой вернулся из Мон-Сен-Жана на остров Гернси. Спустя месяц писатель начал переговоры с бельгийским издателем. За 30 лет Гюго 4 раза продавал права на «Отверженных». Теперь он подписывает в последний раз контракт с Альбером Лакруа, безоговорочно согласившимся на условия автора. За исключительное право на опубликование романа в течение 12 лет Гюго получил 300 тысяч франков золотом. Сумма по тем временам астрономическая, и банкиру Оппенгеймеру, взявшемуся предоставить издателю такого размера суду, пришлось самому часть денег занимать у коллег. Менее чем за 6 лет, с 1862 по 1868 год, молодой Лакруа заработал на романе Гюго более полумиллиона чистой прибыли. Небезынтересно в связи с этим читателям будет хронология «Отверженных». 1861 год, 4 октября. На Гернси состоялось подписание контракта с издателем Лакруа. 26 октября. Гюго в последний раз, перечитывая текст романа. 5 декабря. Пересылает издателю первую часть, Фонтина. 1862 год. Конец января. Отправляет вторую часть, Козетта. 13 марта. В Брюссель переслана третья часть, Мариус. 3 апреля. Выходят в свет две первые части книги. 10 апреля. Первые издания Фонтины и Козетты распроданы. Их немедленно переиздают. 8 мая. Гюго узнает, что правительство Наполеона III хочет запретить его книгу во Франции. 15 мая. Выходит в свет третья часть, Мариус. 19 мая. Сегодня, в 10 часов утра, я окончательно завершил «Отверженных». Гюго. 15 июня. Успех романа нарастает. К этому времени уже выявлено 21 незаконное, без согласия и ведома автора и издателя, переиздание. 30 июня. Выходят 4 и 5 части. 15 августа. Правительство Наполеона III запрещает инсценировку романа Гюго. 16 сентября. В Брюсселе состоялся банкет по случаю выхода в свет «Отверженных», на котором присутствовал Гюго. Среди 80 приглашенных Луи Блан, Теодор де Бонвиль, Рошфор, Шан Флери, Гектор Мало и другие. 1865 год. Издатели Эцель Лакруа публикуют иллюстрированное издание романа. Гигантское творение Гюго имело колоссальный успех у толпы, откуда вышла история Жана Вальжана, и к которой она теперь вернулась. Не все знали о Франсуа Видоке, мало кто слышал о Клоде Ге, и никто не вспоминал бедного каторжника Пьера Морена, ушедшего в безвестность. Все упивались Жаном Вальжаном, бессмертным героем Виктора Гюго.